И вот, вот эти семь царств, это непрерывная вот эта власть, которая претендует на некую особую исключительность, которая пытается построить мировой город. Да, вот этот постоянно стремление к мировому господству, которое, да, заставляет, гонит народы, распространяет их по всему лицу земли. Вот, а вот это стремление, оно само по себе порождено этим импульсом неврода. И само по себе вот это стремление, оно порождает не только там господство, стремление господства, что, может быть, было бы еще не так страшно. Оно порождает это стремление к умышлению всего. Как сказал правильно Шафаревич, что на самом деле, что такое социализм? Социализм – это проявление общественной воли к смерти. Здесь он абсолютно прав. Он говорит, что действительно социализм – это нечто умерщвляющее абсолютно все. Ну, вспомните, сравните, да, мы построили советское время и сейчас, например. Какие более живые? Сейчас, да, ляпистые дома такие, да? Но какие живые? Что живее? Там девятиэтажка там, или, не знаю, Хрущева? Или вот там алые розы там и так далее? Ну, понимаете, ну, очевидно, просто даже говорить не приходится. Нам нужно просто себя сознательно оглупить, я по-другому это не могу сказать, что сказать, что в Советском Союзе было лучше. Просто сравните, взять, выкинуть газеты из головы и просто почитать их там недельку Евангелия, и потом пройтись по городу, посмотреть глазами. И все станет на свои места. Вот. И после этого вот эта идея, действительно, умерщвление всего и попытка все упростить, она продолжалась и продолжается до сих пор. Вот часто говорят, почему у вас государство такое сложное? Да? Нужно было попроще. Да? Нам нужно попроще богослужение, нам нужно попроще, там, попроще общество, попроще отношения и так далее. Но понимаете, вот это утверждение, что просто это значит хорошо, простите, это очень своеобразное утверждение. Простите, вот, например, давайте мы вот представим себе, что нас будут упрощать, наш организм. Для простоты отрубим руку, ногу, да? Твоя рука есть зачем? Да? Зачем нам еще одна? Один глаз убираем, зачем? Упростить же нужно, да, организм? Простота хуже уродства. Да. Но надо помнить, что есть место абсолютного порядка и простоты. Называется кладбище. Все очень просто, да? Квадратики с четким номером, да? Где покойнички лежат ровно, аккуратно, это все упаковано, там, да, на каждом своем месте. Полная абсолютно простота. Никто не двигается, никаких прав нет, никто никаких прав не качает, так? Вот. Но является ли это жизнь? Нет. Бог вообще нигде не говорил, что простота хорошо, понимаете? Утверждение, что просто это хорошо, это идея, вложенная нам не Богом. Вот вы откройте Библию, хоть в одном месте найдите, пожалуйста. Это. Нет. Простота, вот это стремление к упрощенчеству, подчеркиваю, да? Это от дьявола. Стремление упрощенчества. Значит, выражение «все гениальное простое» это будет неверно? Простое не состоящее, в том смысле, что не состоящее из частей, но не в смысле примитивное. Вот, просто, в смысле, не... Что значит просто? Вот когда там где просто, там отдел солнца. Просто в смысле, что да, нет вот этой накрученности такой, да? Но мир сложен, и сложен должен быть. Он сложен. Он задуман великим умом Бога как некое великое разнообразие, при этом соединенное в единстве. Вот. А что предлагается нам, вот этим городом, земли? Как обычно, дело делает почти то же. Он говорит, там вам единство нужно? Нужно. Для чтобы было единство, давайте мы все упростим. Вместо того, чтобы взять реальных людей в их разнообразии и соединить в единое небывое целое, да, без стесывания каждого особенности каждого человека, так? А наоборот, чтобы каждая особенность расцвела и нашла таким образом как бы место себе в едином замысле огромном, так? Чтобы осил только Богу. Нам что предлагается? Давайте мы людей обтешим. Вот как помните, Прокрус сделал. Прокрус в ложе, помните, да, эту историю? Разбойник Прокрус, который ловил людей там, у него была ложа идеального человека. Если человек в него был слишком длинный, он его подрубал. Если он был слишком короткий, он его растягивал. Вот. В итоге его самого поймали, на эту ложу положили. Сначала растянули, а потом подрубили. Вот. Поэтому вот, карьера закончилась. Вот. И это как раз вот та идея, которая идея. Причем эта идея интересная. Идея утверждает, что главное при этом утверждает, что человек в результате может получить абсолютное абсолютное изобилие земных благ. Всегда с самого начала начиная, при этом утверждалось, что вот этот порядок, да, он приведет к абсолютному царству изобилия, царству всеобщей сытости. Вот. Ну, на практике вы знаете, к чему приводит, да? Все социализмы, как и национал-социализм, как и коммунистический социализм, как и другие социализмы, они приводили к царству всеобщей там, да, нищеты обычно. Ну, это понятно, естественно. Итак, но за этим стоит на самом деле куда большая вещь, куда более страшная вещь. За этим стоит желание, непрерывное желание лжи. Вот мы увидим, что она непрерывно лжеглугущая блудница. Раз. И самое главное, что это ложь, это не просто ложь, это измена Бога. Блуд, то, что называется религиозным блудом. Это союз с иными богами, кроме Господа. То есть с духами тьмы вместо Бога. Помните, что в этом мире у нас любой человек находится или в союзе с Господом. Союз с Господом называется как? Заветом. Да? Завет с Богом вступает в крещение. Или вступает в завет с князем тьмы и с другими богами, кроме Господа. И вся Библия пропитана обличениями Бога против отступников и блудниц, которые отступили от Бога, изменили Богу. Тот человек, который поклоняется иным богам, кроме Господа, он изменник. Вот, знаете, бывают люди, ездят там, например, в Таиланд, например, там, да? И пойдут там, покрутят барабан. Как это называется? Называется духовный блуд. Если он покрутит буддийский барабан, он совершает акт отречения от Бога. Просто обычный, классический. Да. А он поклонился демону вместо Бога. Все. Он перестал быть христианином. Как потом восстановить? Можно восстановить? Раскаяние. Раскаяние, присоединение к церкви должно быть. И все. Нет, там у нас не крестится. Нет, крещение одно, да. Чтение мантры, да, например, да? Отречение от Бога классическое совершенно. На самом деле у нас люди вообще не серьезно к всему относятся. Между прочим, а надо думать, чем занимаешься. Например, простой вопрос. Можно заниматься карате? Вот человек входит в зал, пустой зал, и он кланяется. Вопрос, кому он кланяется? Духу зала. Конкретно духу зала. Понимаете? Ну, в случае карате, если человек кланяется залу, он кланяется духу зала, к примеру, так? Это классический блуд. Самый страшный. Куда более страшный, чем супружеская измена. Потому что это блуд от Бога, понимаете? Ну, власти друг другу кланяются. Нет, поклоняться друг другу одно дело. Но поклоняться, например, гуру, то есть как божеству, это уже измена, понимаете? Поклонение человеку вместо Бога. А если человек не знает? Ну, монахи же кланяются. Почитая образ Божий в человеке, но не почитая там наставника как Бога. Вот, а если вы кланяетесь пустому залу, то вы кому кланяетесь? Здесь уже все просто очевидно. Вот. Если человек по незнанию, то это может дети ходят, они что ли? Да, там дети ходят на карате. Блуд бывает по незнанию между ними. Не знали, вот. Ну да, если раскаяние может исцелить это, но я просто говорю, что сам себе это тяжелейший грех на самом деле. Вот, или, например, люди там, например, приезжают, там часто, даже я читал путеводитель как-то, у меня была какая-то идея. Может, когда тебе Бог даст, ее осуществлю. Была идея накопить денег и поехать в Индию. Почему? Потому что апостол Фома там был убит. Я хотел как раз к могиле апостола Фомы съесть под Мадрас. Вот. Я читаю путеводитель, там говорится, когда вы приходите, посмотрите так, капище того-то. Что надо с тобой иметь? Возьмите с собой яблоко, банан, цветочек и ароматическую палочку. Такая вот традиция. Традиция называется идолопоклонством. Понимаете по-русски? Традициям у нас путеводители предлагают человеку как норму жизни, как вежливость, уважение, принести жертву бесу. Понимаете? Традиция такая. Нормальный православный христианин может войти в капище. Единственное, есть даже вещь, которую он может пожертвовать на капище, знаете? Тротиловую шашку, например. Это великое, хорошее пожертвование. В пользу желательно уже здесь включен детонатор. Например, обычно даже миссионерство христиане так и начинали. Они начинали с уважения религиозных чувств верующих, да, вот, иных конфессий. Как Стефан Пермский в нашей проповеди. Он пришел к самому главному святилищу Зырян, да, в Усть-Выме. Там была огромная священная береза. Он пришел к ней ночью, аккуратненько ее срубил. И аккуратненько сел на нее, сидел, читал, правила читает. А там был на следующий день праздник в честь священной березы. Приходят, а у них их священная береза срублена. Они сидят и... Святой Стефан и начинает проповедовать, кого пришли кланяться? Береза себя не защитила. Вот. Ну, это как раз нормальный подход. То есть от уничтожения идола, который мешает человеку встретиться с Богом. Вот. И, кстати, не надо думать, что на самом деле существовало много религий. На самом деле, вот, когда говорят, что все там религии, там они одному учат, это чистая правда. Все религии, кроме православия, учат, в принципе, одному. Если так подумать. Кроме православия, да. Ну, там, на самом деле, еще исключение, может, иудаизм есть. Иудаизм – это некое совершенно особое состояние народа-отступника, понимаете? Это не язычники, которые уже совсем давно забыли завет свой, да, с Богом. Это люди, которые помнят о завете, упорно ему противятся. Конечно, хуже, естественно. Вот. Поэтому у них, кстати, некое такое есть органическое тело у иудеев, да, что они там одного иудея где-нибудь преследуют, там, не знаю, в Дамаске там, или в России, а все мировые евреи начинают кричать. Почему? А как сказано про церковь православную, да, болит ли один член, болит все тело. В принципе, так должны и христиане делать. Где-то одного христианина гонит, все христиане должны по всему миру начинать там протест понимать, понимаете? Это норма христианской жизни должна быть. И вот, итак, смотрите, и пришел ко мне, давайте сам текст уже перейдем, пришел ко мне один из семи ангелов, имеющих семь чаш, говоря со мной, сказал мне, подойди, покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих. Итак, ангел, тот самый ангел, который совершал кару Божию, теперь показывает, за что кара обрушилась, да? Чтобы не сказать, за что жестоко, почему так вот. Нет, ангел говорит, посмотри внимательнее, что будет. Итак. Почему он говорит про великие воды? Великие воды, как мы дальше увидим, это народы, племена, языки, над которыми властвует эта блудница. Эта блудница – это сообщество людей. Оно является одновременно и государственным, и религиозным. Собственно, если мы посмотрим на идеологию Древнего Рима, или там Древнего Востока, любого государства, это было одновременно религиозно-государственное. Вещь. Там нельзя было делить государство от религии, в принципе. То есть человек, который считается верно подданным государством, он обязан что делать? Он должен был приносить жертвы обожествленному императору. И духу покровителя императора, да? То есть бесу. Главное, то, что требовали от мучеников, чтобы они принесли жертву гению императора. К вопросу о гениальности простоты. Помните, да, что такое гений-то изначально? Дух покровителя рода, помните? И вот, и здесь как раз-то, причем интересно, что отчасти государство, как только отступает от Бога, она это дело сразу вспоминает. Сразу же вспоминает, мгновенно, механически. То же самое было, помните, в Советском Союзе. Добропорядочный человек должен быть коммунистом. Лояльный человек, так? Он должен быть коммунистом, он должен быть атеистом, богоборцем. Вот, а иначе его поведение вызывает большие сомнения. Поэтому и помните, если ты покрестил ребенка, значит ты уже нелояльный государственной власти, поэтому тебя сразу там будет проблема, тебя будут притеснять. Все знают, да, как было, какие сложности были с крещением детей, помните? И внуков, да? Вот. В принципе, так, ну, если ты как бы вне религии политики, ну какие проблемы? Как тебя касается там, да? Там покрестил человек ребенка или не покрестил, ну какое твое дело, в принципе? А дело-то очень большое, потому что государство объявило себя богоборчеством. Оно в нем соединилось, видите, и государственная власть, и власть вот этой некой псевдорелигии, вот этой религии смерти, социализма. То же самое в нацистской Германии. Если ты не выражаешь покорность фюреру, значит все, ты подозрительная личность. И более того, фюрер что требовал? Он создал патриотическую протестантскую церковь, патриотическую католическую церковь, которая утверждала, что задача церкви, чтобы она служила интересам нации и государства. Вот интересно, что вот такие же идеи, которые были у Гитлера, их сейчас и пропагандируют наши русские патриоты. Они говорят, что церковь должна обслуживать интересы русской нации, да, и русского государства. Точь-в-точь, как товарищ Адольф Гитлер. Абсолютно то же самое. Даже термины те же самые. Вот странно, с чего бы это? Один и тот же дух просто, понимаете? Опять та же самая идея, что церковь должна служить нации, а нация высшей ценности является. Я как-то общался с нашими русскими нацистами, они говорят там, наша совесть нация, наше сердце нация, наша любовь нация, наша религия нация. Это классическая Вавилонская блудница.